«Вы не вздумайте ей такое предложить», — произнес он, вытирая вступившие на глазах слезы. «Чего доброго, Альбина Васильевна и согласится, а тогда вы от нее в жизни не отделаетесь. И что же в ней страшного?» — улыбнулся я, усевшись поудобнее. «Женщина наверняка знает всех жителей города, в курсе местных новостей, сплетен, дней рождения, разводов, похорон и скандалов». «Да уж», — вздохнул Морозов, качая головой, — «у нее и моль в шкафу шепотом шуршит, чтоб хозяйку не потревожить. Она говорила со мной без страха, хотя позвонить мог кто угодно. Ясное дело, что Альбина никого не боится. Ведьма она», — кисло признался Морозов. «Вы ее так обзываете или она в самом делешная?» На всякий случай уточнил я. «Самое что ни есть настоящее. Конечно, на метле не летает, младенцев в жертву не приносит, и куриц в полнолуние на перекрестках не режет, кажется. Хотя никакой уверенности у меня в этом нет», — воевода почесал затылок, явно подыскивая слова. «Но она точно необычная баба. У вас очень сложные отношения с сильными женщинами, верно?» — спросил я с наигранной деловитостью. «Егиня вам тоже, как я погляжу, не по вкусу». Едва имя таинственной старухи сорвалось с моих губ, как воздух в комнате будто сменил плотность. Морозов, до этого расслабленно сидевший в кресле, резко изменился в лице. Он рывком выпрямился, быстро, почти машинально, осенил себя священным знаком и без лишних слов подошел к окну. Осторожно отодвинул штору и выглянул наружу, словно проверяя, не услышал ли кто. В ту же секунду с ветки ближайшего дерева вспорхнула крупная черная ворона. Птица глухо, будто укоризненно каркнула, и с тяжелым хлопаньем крыльев скрылась за зданием. «Следите за языком, Николай Арсеньевич», — не оборачиваясь, хмуро произнес Морозов. «Не поминайте ведьм в суе, а уж Егиню, тем более. Это не та личность, о которой можно языком чесать. Она не любит, когда за глаза обсуждают». Он медленно повернулся ко мне, в голосе не было и намека на шутку. «Вот прознает она, что мы здесь о ней сплетничаем», — продолжил воевода, — «и посадит вам на язык типун, чтобы не болтали лишнего, и будет вам наука, а то привыкли в столице шутки шутить, а здесь каждое слово вес имеет». Воевода выдержал паузу и с недовольством добавил: «Досадно будет, если она и мне такой же подарочек навесит, хотя я, между прочим, ни одного слова худого не сказал». Я приподнял руки в примиряющем жесте и медленно кивнул. Не хотелось спорить с человеком, который выглядит так, будто уже пару раз в жизни сталкивался с теми, кого лучше не дразнить. Морозов тяжело вздохнул и окинул меня мрачным взглядом из-под нахмуренных бровей. Глаза его задержались на столе, и вдруг воевода замер, будто заметил что-то неладное. «А это чего такое?» — глухо спросил Владимир, указывая подбородком на сверток, что лежал у края стола, аккуратно перевязанной темной лентой. «Это...» — я обернулся. «Это мне Альбина Васильевна передала». Не успел я договорить, как Морозов резко выругался сквозь зубы, глухо и коротко, и сразу же сунул руку в походный мешочек, что висел у него на ремне. Порывшись на ощупь, воевода выудил оттуда гладкий овальный черный камень, в центре которого зияло отверстие, куда был продет темный кожаный шнурок. Владимир сжал талисман в ладони так крепко, что костяшки пальцев побелели. Я хотел улыбнуться и попытаться отшутиться, но не смог. Слова как-то увязли в горле, потому что Морозов смотрел на подарок сосредоточенным, настороженным взглядом, будто в свертке могло быть что-то смертельно опасное. Лицо у воеводы стало каменным, и вся ирония, только что витавшая в воздухе, рассыпалась, как пепел по полу. «Смеяться сейчас не время, не глядя на меня», — хрипло сказал воевода. «Если она передает что-то с рук на руки, да еще и без объяснений, это не подарок, это предупреждение, или предупреждение о предупреждении». Он медленно перевел взгляд на меня, и мне показалось, что кабинет вдруг стал меньше, теснее, словно стены начали медленно сходиться, давя на нас. «Вы его не разворачивали?» — глухо поинтересовался Морозов, даже не поднимая взгляда, будто уже знал ответ, но все же решил уточнить. «Не успел», — признался я, слегка пожав плечами. «Он так лежал себе, красиво, лента, бумага, не захотел спешить, да и дел других хватало». «И это хорошо», — пробормотал воевода, напряженно сжав в пальцах свой черный камень. «Очень хорошо, не хватало еще какое проклятие подцепить, или что похуже». Он шагнул ближе к столу, посмотрел на подарок, как будто тот мог в любой момент заворочиться и начать говорить на древнем наречии. Я, если честно, начал чувствовать себя неуютно. Но мы вроде хорошо поговорили с этой Альбиной Васильевной, с легкой неуверенностью возразил я, спокойно, уважительно, без крайностей. Вроде было на огороде, резко бросил Морозов, там ему и место. А с такими бабами, как она, нельзя вот так, они могут ласково улыбаться, голосом мед капать, а потом раз. Он резко провел большим пальцем себе по горлу, жест вышел настолько отточенным, будто репетировался годами. И не скажете потом, за что, продолжил он, а уж если подарок передала, да без слов, это, будьте уверены, не просто от доброты. Я молча кивнул, не найдя что ответить. В комнате стало тревожно тихо, как бывает перед грозой. Даже воздух как будто замер и перестал колыхать края штор. Да не станет же она меня в самом деле убивать, нахмурился я, пытаясь сохранить остатки здравого смысла. Убивать и не надо, хмыкнул Морозов. Это слишком прямолинейно. А вот сделать так, чтобы вы икали каждый раз, когда о ней заговариваете запросто. Или, скажем, бежали в комнату с кафелем, по делам более деликатным. Я приподнял брови и едва не рассмеялся. Думаете, такое возможно? Морозов не рассмеялся в ответ. Вместо этого он чуть подался вперед, вытянул руку с черным камнем на ремешке и, прищурившись, сказал: «А вы готовы проверить?» Талисман в его ладони казался каким-то особенно черным, почти матовым, будто впитывал свет. Я невольно замолчал. «Ладно, убедили», — буркнул я и осторожно попятился. «Даже разворачивать не буду. Ни к чему мне такие приключения. Вот это уже подход», — кивнул Морозов с удовлетворением. «Начинаете понимать ритм здешней жизни. Может, и станете тут своим». В этот момент в дверь коротко, но уверенно постучали. Будто не спрашивали разрешения войти, а просто ставили перед фактом. Почти сразу после стука створка приоткрылась, и на пороге появился Осипов. Выражение лица у начальника совета было таким непроницаемым, что казалось, гость даже не подозревал о существовании улыбки. «Здравы будьте», — протянул он с показной, почти театральной вежливостью, будто только что репетировал эту фразу в коридоре. «И вам того же», не отставая по тональности, отозвался Морозов и ловко спрятал свой черный камень обратно в мешочек, будто это была не защита от возможного проклятия, а просто семейная реликвия. «Добрый день», — кивнул я, стараясь держать лицо нейтральным. Осипов шагнул в кабинет, его взгляд тут же впился в разложенные на столешнице бумаги. «Какими судьбами вы здесь оказались, мастер-регент?» — вкрадчиво осведомился он, продолжая с интересом рассматривать документы. «Я здешний князь», — спокойно, но весомо напомнил я и принялся собирать бумаги в папку. «И в мои обязанности входит посещение управы и работа с документацией. Не думал, что вы об этом уже забыли». На долю секунды на лице Осипова что-то дрогнуло, будто в зубах у него застряла косточка, и он пытался сделать вид, что ее не заметил. «Я помню, Николай Арсеньевич, кто вы?» – почти обиженно произнес Осипов, продолжая неотрывно следить за тем, как бумаги одна за другой исчезают в аккуратно собранной мной папке. «И также помню, что мы с вами условились встретиться во вторник, и на эту самую встречу я должен был принести вам документы. Наша договоренность в силе», — спокойно ответил я, завязывая тесемки на папке с узелок. «И я действительно жду от вас документы, как и было оговорено, но это, как видно, не помешало вам запросить часть бумаг заранее». Минуя меня, в его голосе послышалась укоризна, а в тоне сквозило недовольство, тщательно приправленное снисходительной горечью. Я неспешно поднял голову, встретился с его взглядом, не отвечал сразу, просто смотрел, прямо, спокойно, выжидающе, словно давая ему шанс переформулировать, или отыграть назад. Но Осипов, упрямо не опуская глаз, повторил, чуть тише, минуя меня. Голос его дрогнул, не от страха, скорее от внутреннего напряжения, от того, что он вдруг резко понял. Тон для беседы со мной был выбран явно не тот, а фраза, брошенная между делом, оказалась куда весомее, чем хотелось бы. «А я должен был просить у вас разрешения», — спокойно, но с нажимом произнес я, чтобы разобраться в делах края. Осипов замялся, и я договорил: «Напомню вам, мастер-старший советник, это входит в мои непосредственные обязанности. Проще говоря, это моя работа». Каждую фразу я выговаривал четко, неторопливо, словно вбивая гвоздь в доску. В кабинете становилось ощутимо теснее от напряжения. «Мы вроде с вами уже выяснили, кто я такой и какими правами обладаю». Я чуть склонил голову, внимательно наблюдая за лицом Осипова. «Не припомню, чтобы, давая клятву, я обмолвился, будто буду исполнять свой долг с уведомления какого-то человека, какого-то, резко выдохнул Осипов, будто его ударили под дых, лицо его потемнело, и он тут же бросил негодующий взгляд на Морозова, в котором читалась надежда, почти мольба, ну скажи ему, как надо, но воевода не шелохнулся, поджал губы, как будто вовсе не присутствовал при разговоре, всем своим видом показывал, это не моя сцена, господа, выступайте, любого человека, уточнил я ровно, без нажима, но с той холодной ясностью, с которой говорят окончательные вещи, я потер пальцами переносицу, не от усталости, а чтобы сбросить лишнее напряжение, потом откинулся в кресле и спокойно закончил, я не должен отчитываться перед вами о том, что делаю, моя работа, это управление краем, и я решил, что хочу начать ее сегодня, не во вторник, не после бумажной церемонии, а сейчас, но, во вторник мы с вами, как и договорились, встретимся, продолжил я спокойно, к этому сроку я тоже подготовлюсь, Осипов нахмурился, будто не расслышал, каким образом вы подготовитесь, к чему, в его голосе задребезжало возмущение, едва не переходящее в фальцет, к нашей беседе, пояснил я с невозмутимостью человека, который заранее знает, что разговор будет не из легких. Вы же не думали, что я буду просто ждать от вас информации, кивать, верить каждому слову, что не захочу сам выяснить, чем живет мой край. Что? Голос Осипова моментально взлетел на октаву выше, а затем он с удивлением переспросил. Ваш край, наш, миролюбиво поправился я и чуть склонил голову, словно желая сгладить угол. Хотя намерения сглаживать у меня не было, Осипов скрестил руки на груди. «Так вы собираетесь меня проверять, экзаменовать?» – уточнил он, и в его тоне явно слышался сарказм. «Не экзаменовать?» – с легкой иронией ответил я, а сверять сказанное с действительным. «Мы ведь с вами за одно дело, а дело не в словах, а в фактах. Ну, вы же сами это понимаете, мастер Осипов». Уголки губ старшего советника дрогнули, будто он хотел сказать что-то язвительное, но в последний момент словно бы сдержался и промолчал. «Странное у вас представление о нашем сотрудничестве», – произнес я, разведя руки в стороны, как бы приглашая к примирению. «А ведь я, признаться, всего лишь хотел вас не разочаровать, быть готовым задать грамотные вопросы ну и ответить на ваши, если вдруг такие появятся». Осипов что-то недовольно пробормотал, но разборчиво сказал лишь, «Вы могли бы просто позвонить мне». Я покачал головой, чуть склонив ее в сторону, с таким выражением лица, будто только что услышала прекрасной, но упущенной возможности. «Мог бы, если бы вы, мастер Осипов, оставили мне свой номер». А так, я развел руками. С церемониальной частью моего вступления в должность мы как-то упустили из виду простые земные радости. Например, обмен контактами. На лице Осипова промелькнуло что-то среднее между неловкостью и попыткой сдержать раздражение. А я вежливо добавил, в следующий раз, когда будете принимать нового регента, заведите памятку. Пункт первый. Пожать руку. Пункт второй. Выдать номер. И желательно, чтобы этот номер принадлежал не дому Скудаумия или службе погоста. Осипов замер, словно обдумывая мои слова, а затем кивнул. «Я услышал вас, мастер регент», — ответил он после паузы. Старший советник выделил слово «регент», словно пытаясь указать мне, что я не князь, но я кивнул. «Вот и отлично, а теперь прошу меня простить, мне пора возвращаться в резиденцию». На губах Осипова проступила едва заметная улыбка. «Не смею вас задерживать, мастер Медведев», чуть сузив глаза, холодно произнес он, «до встречи на совете». «Погодите», позвал я гостя, «я ведь приготовил для вас подарок». «Что?» Подозрительно сощурился мужчина, «знал ведь, что свидимся и хотел вас уважить», продолжил я, не моргнув и глазом. Воевода даже дышать перестал. С изумлением он наблюдал, как Осипов подходит к столу и берет сверток от Альбины. «Неожиданно», рассеянно произнес мужчина, «от всей души», искренне ответил я. Старший советник взял сверток, резко развернулся и быстрым шагом вышел из кабинета. «Шустро же он узнал про то, что вы запросили бумаги», произнес Морозов, когда дверь за гостем захлопнулась. «Я только пожал плечами. Ничего удивительного. Думаю, секретарь совета доложила ему о моем запросе, едва мы с ней закончили разговор. Я встал с кресла, взял со стола папку. А теперь пора возвращаться в поместье, воевода. Только давайте немного подождем, пока Осипов покинет здание. Не хотелось бы встречаться с ним второй раз за день». Воевода кивнул, соглашаясь с моим предложением, и по выражению его лица было видно, что Осипов ему не очень-то по душе, а еще он был доволен тем, как я избавился от подозрительного подарка. Глава 20. Предложение. Я вышел из управы, поежился и застегнул пуговицу пиджака, на секунду остановился на крыльце. День был уже в самом разгаре, прогретый воздух оказался мягче, чем утром, а с реки дул свежий прохладный ветер. По брусчатке мостовой неспешно гуляли горожане, кто-то нес корзинку с яблоками с городского рынка, у фонаря мальчишка в серой приютской форме громко завлекал прохожих, предлагая купить утреннюю газету и узнать свежие новости. Рядом с ним стояли двое парней в простых синих куртках и живо что-то обсуждали, активно при этом жестикулируя. Северск жил своим обычным неторопливым ритмом. Со мной поравнялся воевода и шумно вдохнул. «А это ловко вы придумали, как избавиться от подарка Альбины», – произнес он, и в его голосе послышалось восхищение. Я пожал плечами. «А что было с ним делать после того, как вы меня так застращали? Вот пусть теперь старший советник и разбирается с проклятием, которое, возможно, было на подарке». Осипов даже не понял, усмехнулся Морозов. Принял как знак расположения, и был смущен, кажется. На то и был расчет, сказал я и поправил манжеты рубашки. Пусть думает, что я сделал шаг навстречу, и теперь у нас с ним доверительные отношения. Очень надеюсь, что от этого станет лояльнее, или и впрямь будет маяться животом и на какое-то время ему будет не до нас. Главное, чтобы Альбина не решила прислать вам еще чего-нибудь, усмехнулся Владимир. Хотя ведьмы обычно редко повторяются. Проклятие наложить, это вам не баран чихнул, на него много сил уходит, и разбрасываться подобным не каждая ведьма станет. А вот представьте, если в том свертке было что-то совсем не дурное, предположил я, быть может, секретарь совета решила меня умаслить. Морозов хмыкнул и окинул меня насмешливым взглядом. Это Альбина Васильевна, если она кого и решит умаслить, то только чтобы потом в печь запихнуть. Уж поверьте, я таких знаю. Спорить с воеводой я не стал, решил, что ему виднее. К тому же, избавившись от подарка, я как-то сразу успокоился. Мы спустились по ступеням и направились к машине. Морозов открыл дверь, я сел, устроился удобнее и откинулся на спинку кресла. Воевода же занял водительское место, завел двигатель и уточнил, куда едем. На встречу с приказчиком. В ресторан «Оленей бок», ответил я. Хозяин заведения, мой давний знакомец, живет тут много лет и знает толк в хорошей еде. Обязательно стоит попробовать их выпечку. Какие там пироги. Машина выехала с почти пустой парковки и покатилась по дороге. Ресторан «Оленей бок» располагался на набережной. Это было невысокое здание, над дверью которого висела кованая прямоугольная вывеска с закругленными краями, изображавшая вытянутый в прыжке силуэт оленя, а над фигуркой шли буквы с названием ресторана. По обе стороны от крыльца стояли стеклянные фонари с медной окантовкой. Под их куполами горели магические огоньки в виде свечей. Морозов остановил машину на парковке, заглушил двигатель и произнес: «Прибыли. Промышленники уже здесь», — ответил я. Морозов кивнул, глядя на припаркованные у ресторана машины со столичными номерами. Черные, с массивными корпусами, выразительными дугами крыльев и широкими хромированными радиаторами, которые блестели на солнце. На двери одной из них серебрилась едва заметная эмблема – шестеренка, вписанная в древесный круг. «Вовремя они», – оценил воевода. Я усмехнулся и открыл дверь, уточнил. «Сопроводите меня на этой встрече?» «Конечно», – просто ответил воевода и добавил. «А я уж думал, что не попросите». Мы вышли из машины. Под подошвами ботинок захрустел гравий, которым была посыпана дорожка. Я поправил ворот пиджака, поднялся на крыльцо. Привратник, высокий, хмурый, с аккуратно подстриженной бородкой, в светлой льняной рубахе с серебряной застежкой на груди, склонился и молча распахнул перед нами тяжелую створку. «Благодарю», – произнес я и вошел в помещение. Ресторан соответствовал традициям Севера. Пахло медом и деревом. Потолок опирался на нарочито грубые, тесанные топором дубовые балки. Под ними были закреплены несколько люстр в виде деревянных венков с лампочками в форме свечей. Они скудно освещали помещение, и в нем царил полумрак. В зале были расставлены тяжелые столы и лавки, покрытые шкурами. Стены украшали щиты с изображенными на них охранными знаками. Залы были разделены перегородками, на которых вырезались сцены из саг. Воин у костра, оборотень на болоте, медведь у проруби. В углу буквально из стены торчал резной нос судна, со скаленной волчьей мордой, глядящий прямо на барную стойку, над которой висел большой рунный круг. «Компас, указывающий путь», — пояснил мне Морозов. «Все верно». Прозвучавший сбоку голос заставил меня обернуться. У стойки стоял распорядитель в белой вышитой рубахе. Заметив, что я обратил на него внимание, он улыбнулся и продолжил. «Добрый день, князь, вас уже ожидают. Прошу, идемте за мной». Он развернулся и направился вглубь зала. Мы с Морозовым последовали за ним. Нас проводили в нишу, отделенную резной перегородкой, к столу, за которым уже сидел крупный мужчина лет 40. Он был гладко выбрит, коротко подстрижен и имел вид очень ухоженного человека, даже несмотря на то, что он был излишне упитан. На его пиджаке, явно сшитом на заказ, поблескивала булавка в виде шестеренки, которая была вписана в древесный круг. На столе уже стоял глиняный чайник и чашка. Заметив нас, мужчина улыбнулся, изобразив на лице самый благожелательный вид, но взгляд оставался жестким и колючим. «Мастер Медведев, рад, что нашли время для встречи со мной», — произнес он, едва мы подошли к столу. Он не стал вставать, просто склонил голову в знак приветствия. Я кивнул в ответ. «Добрый день», — произнес я и сел за стол. «Мой воевода, мастер Владимир Морозов». Голубев удивленно поднял бровь, явно не ожидая такой компании, но кивнул. «Рад знакомству». «Взаимно», — сухо ответил Морозов. Беседу прервал тихий, вежливый голос. К столику подошел молодой разносчик в чистом льняном фартуке, с аккуратно зачесанными волосами и выражением деликатного почтения на лице. В руках он держал поднос, на котором стояла теплая тарелка с румяными пирожками. «Комплимент от повара», — произнес он, ставя угощение в центр стола. «Позовите меня, когда будете готовы сделать заказ». «Хорошо», — кивнул я и с удовольствием втянул носом аромат выпечки. «Подобные жесты кажутся такими трогательными», — усмехнулся Голубев и с едва заметной неприязнью отодвинул тарелку ухоженным пальцем, явно незнакомым с понятием мозоль. Я в ответ молчал. «Сложно представить», — продолжил мужчина с ленивой улыбкой, — «чтобы в крупном городе, в одном из приличных заведений, кто-то решился бы подать пирожки». Голос его звучал будто бы с ноткой умиления, но слишком выверенный тон, слишком чистая интонация, все выдавало тщательно замаскированное пренебрежение, как будто провинциальная искренность была чем-то постыдным. «Вы ведь понимаете, о чем речь?» Он бросил на меня заговорщический взгляд, будто мы с ним были из одного мира, а все остальное – декорации. «Я знаю, вы прибыли сюда из столицы. Мне сложно представить, насколько вам все здесь кажется чуждым». Я чуть склонил голову, не отвечая сразу, потому что чуждым это место мне не казалось. Но вот Голубев, да, он был тут чужаком. Было заметно, что Морозов слегка напрягся, его спина выпрямилась, взгляд стал жестче, но по своему обыкновению он не стал говорить ничего резкого. Вместо этого взял пирожок, разломил его, выпуская наружу аромат горячего картофеля с маслом и укропом, а потом откусил кусочек. Я не торопился с ответом. Без суеты откинулся на спинку стула, скрестил руки на груди, позволяя себе небольшую паузу. За столом постепенно нарастала ощутимая тишина. Я внимательно смотрел на Голубева. Не враждебно, но уж точно не дружелюбно. Просто изучающе. Как человек, который решает, стоит ли тратить на него свое время. Мысленно я поблагодарил отца за эту науку. Он не был человеком громких слов. Когда в разговоре звучало нечто неуместное, колкость, манипуляция или просто бестактность, он не поднимал голос, не вступал в спор и не пытался наставить собеседника на путь истины. Вместо этого он замолкал и смотрел. Долго, пристально, почти без выражения, не гневаясь, просто фиксируя происходящее, как лекарь на приеме или фотограф, который никуда не торопится. И этого, как правило, оказывалось достаточно. Собеседник ждал реакции, которой не следовало, и потому терялся. Начинал что-то пояснять, оправдываться, бормотать. А отец в такие моменты лишь слегка приподнимал бровь, как бы между делом, и чаще всего именно это движение доводило оппонента до полной растерянности. А затем, как бы подводя черту, отец мог позволить себе снисходительную улыбку. Не язвительную, нет, просто ту самую, после которой становилось ясно: разговор закончен, и итог уже подведен. Я, кажется, тоже начинал осваивать эту тактику, и сейчас было самое время. Голубев смотрел на меня в упор, не отводя взгляда, будто рассчитывал, что я скажу что-то, что снимет с него неловкость. Но добродушное выражение на его лице таяло, как иней под солнцем. Черты заострились, взгляд стал напряженным, словно он уже пожалел о сказанном, но брать слова обратно было неловко. «Я имею в виду, что вы привыкли к другому уровню», – пробормотал мужчина уже иным тоном, не столь надменным. В его голосе появилась извиняющаяся, нерешительная нота, как у школьника, пойманного на попытке списать. Я медленно поднял бровь, надеялся, что движение получилось достаточно выразительным, хотя, честно говоря, потренировать его перед зеркалом я так и не удосужился, а зря. В такие моменты любая мелочь важна, но, кажется, это сработало. Голубев сразу сник, неловко усмехнулся, будто хотел перевести все в шутку, но сам же в нее и не поверил. Рука дернулась к тугому, слишком правильно завязанному галстуку. Он принялся поправлять его, словно в попытке занять чем-то пальцы, чтобы не выдать дрожь. Но и этот жест был лишним, только подчеркнул. Человеку стало неуютно, очень неуютно. Хотя, быть может, я слишком строг, медленно протянул Голубев, стараясь смягчить тон. Вероятно, в этом всем есть какая-то своя прелесть. Я позволил себе растянуть губы в покровительственной улыбке. Такой, какая должна была бы напоминать змеиную, если бы я не контролировал выражение лица. Наклонил голову к плечу, наблюдая за собеседником, чуть лениво и чуть насмешливо. Точно так же, как отец делал, когда хотел дать собеседнику почувствовать разницу в весе слов. «Итак, мастер Голубев, я слушаю», — произнес я негромко, почти доброжелательно. Мужчина выдержал паузу, пожал плечами, взял со стола чашку с отваром, вдохнул аромат и сделал глоток. Его веки чуть опустились, и он довольно прищурился, будто на мгновение действительно забыл, где находится. «А вот отвары здесь чудесные», — с одобрением произнес он. «Собственные сборы, авторская смесь». Он аккуратно поставил чашку на блюдце и сложил ладони, сцепив пальцы. «В столице такого не найти, мастер Медведев. Хотя вы, наверняка, и сами это знаете. Да вы попробуйте отвар». Он чуть подался вперед, будто предлагал перемирие через глоток горячего настоя. Я не ответил сразу, просто смотрел, потому что знал, когда человек делает комплимент чаю в напряженном разговоре, значит, к сути он подходит с осторожностью, или вовсе не собирается подходить. Боковым зрением я заметил, как Морозов слегка усмехнулся. Он потянулся к чайнику, налил отвара в мою чашку и аккуратно пододвинул ее ко мне. Я сделал глоток, напиток оказался терпким, с мятой какой-то травой, которую невозможно было определить, но она приятно согревала горло. «Надеюсь, вы пригласили меня не для обсуждения местных трав», — произнес я, не меняя интонации, как будто продолжал обычную светскую беседу. «Разумеется, нет», — отозвался он почти доверительно. «Зачем отвлекать князя по таким пустякам?» Он опустил взгляд, потянулся к кожаной папке, которая лежала рядом на скамье, открыл ее аккуратно, без суеты, словно и правда не хотел торопить разговор. Вынул оттуда несколько скрепленных листов. Я невольно оценил добротную бумагу, широкие поля, аккуратный заголовок сверху. Голубев подал мне документы, не глядя в глаза, но с видом человека, который долго готовился к этому моменту. «Ознакомьтесь, пожалуйста», — спокойно произнес он. «Это предварительные предложения по развитию северного участка. Я уверен, что проект может быть полезен для края и интересен лично вам». Я нахмурился, пробегая глазами по строкам. «Если кратко», — начал Голубев, удобно устроившись на месте и поправляя запонки в манжетах, «то мы хотели бы осваивать леса на севере княжества, там, где болото». Он говорил ровно, без суеты, будто озвучивал давно согласованную схему. «Наше товарищество планирует для начала поставить там 3 заготовительные мануфактуры. Это около 300 рабочих мест, плюсом один перерабатывающий завод, уже ближе к центру края. Он даст еще 70. Дороги, которые свяжут базы и завод, мы берем на себя. Причем, подчеркну, экономить не станем. Все будет надежно, с дренажем и укреплением насыпи». Я молча кивнул, продолжая слушать. Голубев между тем уже перешел к следующему пункту. «Кроме того, мы обязуемся через 20 лет передать в фонд княжества пару доходных домов, жилье для вахтовиков из окрестных деревень. Изначально, честно скажу, хотели один, но мне уже объяснили, что ваша почва – штука капризная. Многоэтажки здесь, как я понял, не приживаются». Он усмехнулся, будто для смягчения тона, и тут же продолжил, чуть наклоняясь вперед, словно делился доброй новостью. «Мы также готовы на жест доброй воли, например, взять на баланс приют, или отремонтировать пару школ, или все сразу, если хотите. Это безвозмездно». Он сделал паузу, позволив словам немного осесть, а потом добавил. Плюс, мы открываем набор из числа приютских на обучение. Деревообработка, техника, ремонт оборудования. Все нужное. Обучение за наш счет, по ученическому договору. С последующим трудоустройством, разумеется. Голубев сделал паузу, неспешно взял чашку, отпил глоток отвара, словно показывая, что не торопится и вовсе не давит. Впрочем, пауза эта была выверенной, нужной длины, достаточной, чтобы напомнить. Его предложение уже прозвучало, теперь ход за мной. «Мы умеем быть благодарными», — сказал он, поставив чашку обратно на блюдце, «и умеем договариваться. Вопрос только в вашей доброй воле и готовности помочь инвестициям прийти в этот забытый Богом край. Если в вас это есть, все получится. Если нет», — он пожал плечами, без нажима. Почти буднично, но смысл его слов повис в воздухе, как утренний туман, тонкий, холодный, тягучий. «Я понял», — отозвался я, — «мне нужно подумать». «Конечно, разумеется», — сразу кивнул он, и тут же чуть подался вперед. «Но главное, чтобы думалось не слишком долго». Сказано было мягко, почти заботливо, но в этих словах прозвучал отголосок привычной бизнес-давления. «Не упустите момент, мастер Медведев». «Второго может и не быть», — я кивнул, спокойно поставил свою чашку на блюдце. Она слегка звякнула, как будто подчеркивая окончание разговора. Голубев встал, подхватил со скамьи папку, небрежно, но с достоинством, словно все уже было сказано, и в нем не осталось сомнений. «Жду вашего ответа, мастер Медведев», — произнес он с вежливой улыбкой. «Мой номер у вас есть. До встречи». «До встречи», — ответил я, не провожая собеседника взглядом. Он кивнул и развернулся, уверенным шагом направляясь к выходу. За ним захлопнулась дверь, и мы с Морозовым остались наедине. Глава 21. Прогулка. Воевода оказался прав. В оленьем боку действительно кормили не просто хорошо, а с душой, по-домашнему, но с таким вниманием к деталям, что каждое блюдо было достойно стола самой привередливой столичной публики. По совету Владимира я заказал томленое мясо, которое вышло мягким, буквально распадающимся на волокна при прикосновении вилки. Оно было приготовлено в густом, пряном соусе на основе лесных ягод, клюквы, брусники и, кажется, капли можжевеловой настойки. На вкус соус был чуть терпким, с тонкой кислинкой, которая подчеркивала нежность самого мяса. В тарелке рядом лежали томленые корнеплоды, морковь, ломтики запеченной репы и луковицы шалота, карамелизированные до сладковатой мягкости. К этому подали теплый, свежий хлеб, плотный из темной муки с семечками подсолнечника, льна и, кажется, чем-то еще ореховым. Он хрустел снаружи и был удивительно нежным внутри. Отламывать кусочки и макать их в соус было отдельным удовольствием. Маленькие, румяные, с чуть золотистыми бочками пирожки оказались сытными. В одних была тушеная капуста с рыбой и зернышками тмина, в других – картофельное пюре с грибами и укропом. Тесто было тонким, воздушным, с легкой хрустящей корочкой по краю. Я не заметил, как опустела не только основная тарелка, но и блюдо с этими скромными на вид, но по-настоящему вкусными угощениями. После такого ужина хотелось только откинуться на спинку стула и молча смотреть в окно. «К слову, я совсем забыл вам сказать», — спокойно произнес Морозов, разливая по кружкам свежий отвар. Аромат душицы и мяты плавно растекался над столом. Я чуть подался вперед, уловив в голосе воеводы ту особую интонацию, с которой обычно сообщают важное, но не спешат. «Сегодня с утра к поместью вышли лесовики из клана Митрича», — добавил он, словно между делом. Я удивленно поднял бровь. «Зачем?» — воевода поставил передо мной кружку, над которой лениво клубился пар, и ответил просто. «Передали травяные сборы для чайного отвара. Знак уважения от Митрича новому князю». Он говорил сдержанно, без особого акцента, будто речь шла о чем-то повседневном. Но я понимал, что такие жесты не совершаются просто так, особенно от старого лешего, который в каждое действие вкладывает смысл, порой не сразу считываемый. «А еще», — продолжил Морозов, делая глоток, — «отчитались. Сказали, что никаких опасных захоронений с упырями на его территории больше нет. Все проверили, все спокойно». Я тотчас вспомнил жутких ночных гостей и невольно поморщился. «Интересно, откуда тела вообще взялись в лесу?» — пробормотал я, глядя в темный отвар, словно в нем можно было отразить ответ. Воевода пожал плечами, неторопливо, будто не первый раз об этом задумывался. «Мало ли вариантов», — произнес он, разбойный люд, может, или в деревнях поссорились. Знаете, как бывает, выпьют, повздорит, а потом кто-то исчезает. Он сделал глоток, не торопясь продолжать, давая мыслям осесть. Или браконьеры, те тоже бывают с норовом. Уж если между собой чего не поделит, могут и прикопать, чтобы без шума. Морозов положил ладонь на стол, словно подчеркивая сказанное. В любом случае, с этим вопросом теперь жандармерия разбираться должна. Всю необходимую информацию им уже передали. И отметки с места, и записи от лесовиков. Я кивнул и жестом подозвал официанта. Он тут же подошел, вежливо склонив голову. «Можете принести счет?» – спросил я, доставая бумажник. Официант покачал головой. Мастер Голубев оставил депозит. Счет закрыт. Я нахмурился, на мгновение задержав внимание на пустой тарелке. Такой жест выглядел щедро, но в нем был подтекст. Тонкий, как горечь подгоревшего сахара в идеальном десерте. Тем не менее я вежливо кивнул. «У нас принято говорить. С паршивой овцы хоть шерсти клок», — отмахнулся воевода и положил на скатерть несколько купюр, пояснив сотруднику ресторана: «А это вам на чай. Повару передайте, что князь остался доволен. Хозяин велел собрать вам с собой гостинец», — улыбнулся официант и сделал знак кому-то за спиной. Тотчас появился паренек с плетеной корзиной, прикрытой льняной салфеткой. «Благодарствуем», — усмехнулся Морозов, принимая угощение. Мы с воеводой поднялись из-за стола, а официант уже начал собирать пустую посуду, действуя ловко и почти бесшумно. Выйдя из зала, мы прошли через резной тамбур и спустились с крыльца. Воздух снаружи был свежим, пахло скошенной травой. «С такими подарками я здесь наберу лишний вес», — посетовал я. «Придется записываться в спортивный зал. У нас таковых отродясь не бывало», — хмыкнул воевода. «Спорт — это занятие для тех, кому работы мало, а у князя работы всегда много. Уж поверьте, зажреть вы тут не сможете при всем желании. Ну, а если вам будет скучно, то я вас загоню на тренировочную площадку, где ваша дружина разминается. Там и развлечетесь так, что повторять долго не захочется». «Хорошо, если так», — не стал спорить я и уселся в машину. Морозов занял место водителя, завел двигатель и посмотрел на меня в зеркало заднего вида. «Домой», — сказал я. Воевода молча кивнул, включил поворотник, и машина мягко выехала с парковки, покатившись в сторону выезда из городка. Мы прибыли к поместью, когда солнце уже клонилось к закату. Небо медленно тускнело, наполняясь мягким янтарным светом, словно выцветало от долгого дня. Морозов вел машину уверенно, как всегда спокойно, не отвлекаясь на разговоры. Видимо, понимал, что я не настроен на беседу. Я молча смотрел в окно, провожая взглядом проплывающие деревья. Их тени вытягивались, становились все длиннее, и от этого дорога казалась чуть теснее, будто лес пытался нас вернуть. В голове продолжал гудеть голос Голубева, размеренный, аккуратный, обволакивающий. Каждое его обещание требовало анализа. Все это нужно было разложить по полкам и решить, как поступить. А для этого лучше всего подходили одиночество и тишина. Машина въехала на территорию поместья и мягко остановилась возле крыльца. Щебень под колесами хрустнул в последний раз, и двигатель стих. Морозов обернулся ко мне не спеша. «Прибыли, князь». Я кивнул, отстегивая ремень. «Спасибо». Открыл дверь, вышел из машины и на мгновение зажмурился. Воздух был прохладным, с ароматом земли и сырой травы. Солнце уже спряталось за кромкой деревьев, но свет еще держался, мягкий, теплый, уходящий в золото. Я взглянул в сторону леса. Тени среди стволов казались особенно густыми, словно притаившимися. Сделал шаг, направившись в обход дома, туда, где начиналась тропинка, уводящая за сад. «Хотите прогуляться?» — послышался позади голос Морозова. Я остановился, обернулся. Он стоял у машины, не двигаясь, словно знал, что получит не самый приятный ответ. «Да», — сказал я, — «мне нужно немного развеяться перед сном, подышать свежим воздухом». Воевода нахмурился, почти незаметно, но потому, как он сжал губы, я понял, что это неформальное беспокойство. «Я попрошу кого-нибудь из дружины составить вам компанию», — начал было он, но я покачал головой. «Не стоит, я хочу прогуляться один и подумать». Морозов подошел ближе, понизил голос. «Мастер Медведев, это не простой лес». «Я не буду углубляться», — ответил я спокойно. «К тому же, Митрич отчитался, что в его владениях больше нет опасностей. Упырей, по крайней мере». Воевода прищурился, будто взвешивая мои слова. «Он сказал, что в лесу нет могил упырей», — возразил он. Но это далеко не все опасности, что могут поджидать в здешних местах. Я удивленно поднял бровь, слегка склонив голову в сторону. Угодья Митрича безопасны. Разве нет? Вы так сильно не доверяете Лешему, Владимир? Морозов задержал взгляд, вздохнул глубоко, словно отмахиваясь не столько от моего вопроса, сколько от собственных опасений. «Доверяю», — наконец произнес он, — «но в здешних лесах даже к дружелюбной нечисти стоит относиться с уважением. Все живое здесь помнит больше, чем нам с вами хотелось бы знать». Он сделал шаг ближе, голос стал мягче, но тверже. «Только держитесь лесной тропы, князь, ни в коем случае не сворачивайте с нее, и если почувствуете хоть что-то, запах, холод, дрожь под кожей, не геройствуйте. Разворачиваться и идти назад — не слабость, это разум». Я кивнул, не споря. Было в его голосе что-то личное. Память, возможно, или предупреждение, за которым стояла чья-то чужая ошибка. «Обещаю», — тихо сказал я. «Я просто пройдусь немного, подышу и вернусь». Морозов больше ничего не произнес, только слегка сжал губы и посмотрел мне вслед, как смотрит на идущего в ночь человека, которому доверяют, но все же предпочли бы идти рядом. Я усмехнулся, не столько от веселья, сколько от предсказуемости ситуации. Знал, как только я скроюсь из виду, Морозов наверняка отправит за мной кого-нибудь из дружины. Не для слежки, конечно, а чтобы убедиться. Князь не свернул куда не следует, не заблудился, не угодил в болото и не попался под когти какому-нибудь духу, что считает здешний лес своей вотчиной. За домом открывался задний двор, просторный, ухоженный, с едва заметной тропкой, уходящей в сторону леса. Слева располагалась тренировочная площадка, выцветшие от солнца и дождя манекены, деревянные колья, мешки, набитые чем-то тяжелым. Все по уму, в духе старой школы. Справа – садовые качели, слегка покачивающиеся от вечернего ветра, и беседка, увитая зелеными стеблями. Листья деревьев ее шумели чуть громче обычного, будто обсуждали что-то между собой. Я прошел мимо, не задерживаясь, и ступил на дорожку, ведущую вдоль кованой ограды. Под ногами мягко пружинила трава, с редкими вкраплениями песчаных пятен. Где-то в кустах коротко пискнула птица, в ответ ей донесся глухой отклик из глубины леса. Я свернул, прошел вдоль решетки и, найдя калитку, приоткрыл ее. За территорией начиналась тропа, узкая, но различимая, вытоптанная десятками ног. Я вышел за пределы поместья. Тени деревьев стали гуще, воздух тише, а лес словно ждал. В какой-то момент я ощутил, как по спине прошел легкий холодок, будто бы невидимая рука провела ладонью вдоль позвоночника. Мурашки пробежали по коже, а волосы на затылке настороженно приподнялись. Я замер, машинально обернувшись через плечо. У опушки было спокойно, тихо, может, даже слишком. Ни пения птиц, ни шороха зверя, ни шевеления листвы, только неподвижные тени и легкий, почти невесомый туман, как в старой фотографии, где все будто затаилось. Я прислушался, и все равно ничего. Лес, казалось, задержал дыхание. Слегка поворачивая голову, я шагнул на узкую тропу, которая сразу же взяла меня в свои объятия. Почти невидимая, но упрямая, как нить, ведущая сквозь древние тайны. Запахи здесь были иные. Густой аромат хвои вплетался в терпкую тяжесть прелой листвы, но за ними чувствовалось что-то еще, тонкое, сладковатое, чуть вяжущее, почти неуловимое, но почему-то до боли знакомое. Как запах старого сундука с детскими воспоминаниями. Ветви над головой почти не шевелились. Воздух стоял, словно охранял тишину. А я шел вперед, между стволов сосен и елей, укутанных сизой вечерней дымкой. Под ногами хрустели сухие сучья. С каждым шагом я все сильнее чувствовал, как лес принимает меня, не с радушием, но с цепким вниманием. Как будто спрашивает, зачем пришел. Я шел по лесной тропе, неспешно, словно в прогулке, но в голове звучал хор тревожных мыслей. Размышления были простыми и душераздирающе знакомыми. Куда я попал и где мои вещи? Или, точнее, где мой прежний, понятный, безопасный мир? Больше всего я жалел сейчас об одном. Нельзя было просто все бросить, написать заявление и уехать. Официально отказаться от этой почетной и абсолютно безумной должности, закрыть за собой калитку и вернуться к жизни, где, при всех ее минусах, тебя никто не пытался съесть, ни буквально, ни политически. Потому что я, кажется, оказался аккурат между молотом и наковальней. А молот уже был в полете, и вниз он несся с жутким ускорением, чтобы впечатать меня в холодный металл и размазать по нему тонким слоем. Молот – это те самые предложения от промышленников, с которыми я сегодня ознакомился. Или начал, или сделал вид, что начал. Очевидно, совет не остановится на Голубеве. Завтра или послезавтра ко мне потянутся прочие представители незаменимых отраслей, каждый с портфелем, полным бумажек и слащавых речей. Они будут наперебой доказывать, что их завод – последний шанс на процветание, что без их рудника деревни вымрут, а без их фабрики дети останутся без света, тепла и будущего. Но я знал, стоит мне дать добро, и, как сказал Морозов, мануфактуры сгинут. Причем буквально, просто растворятся в чащах, а рабочих, если повезет, только напугают. А если не повезет, то их развесят на деревьях, сделав наглядную демонстрацию того, что чужим тут не рады. И вот здесь начнется ответ промышленников. Приказчики явятся с претензиями и угрозами, могут даже притащить корпоративные дружины, больше похожие на частные армии, но не обученные воевать с тем, что не поддается разуму. Я видел, как моя дружина с трудом справилась с десятком молодых упырей. Морозов упомянул, что мертвяки не были особо сильными. А что будет с чужаками? Они и глазом моргнуть не успеют, как отправиться к праотцам. Это дойдет до императора. Потому что сотни исчезающих в лесу людей – это новость, которую не прикроешь даже самой умелой бюрократией. И тогда меня спросят. Сначала в столице, потом и публично. Я расскажу. А что я расскажу? Про леших, что сидят за одним столом, курят трубку и спорят о лесных угодьях. Про домового, что готовит мятный отвар и жалуется на безответственность людей. Кто в это поверит? Правильно, никто. Меня отправят в дом скудоумия. Или, если повезет, просто отстранят от должности, умыв руки. А на репутацию семьи ляжет жирная, мерзкая клякса. И если мне на отца с детства было, мягко говоря, все равно, то вот на сестру, на ее будущее. В таком раскладе можно будет поставить крест. Ей больше не будут верить, не дадут работать, не пустят учиться. Родственница сумасшедшего, прекрасный штамп, чтобы перечеркнуть все перспективы. И если я попытаюсь замолчать участие нечисти, все станет еще хуже, потому что тогда меня обвинят в халатности. Шутка ли? Люди умирают, а князь молчит, скрывает, отворачивается, не справляется. И тогда острог на долгие годы, или бессрочная ссылка. Я вздохнул, в груди сжалось, лес вокруг будто это услышал и затаился еще сильнее. Шорохи стихли, осталась лишь узкая тропа, хруст под ногами и щемящее чувство, что все это еще только начало. От самой мысли о каторге я поежился и, почти неосознанно, пробормотал вслух: «Тяжела княжеская доля». Слова прозвучали глуповато, почти комично, но в них была вся суть. Потому что с одной стороны, если уступить промышленникам, то рискую сгинуть в этом лесу вместе с их стройками и охраной, а потом и в тюрьме оказаться, если выживу. А если им отказать, совет, наверняка, не промолчит. Скорее всего, объединится. Кто-то за спиной нажмет на нужные рычаги, пустит слухи, начнет жаловаться в столицу. И все, результат будет тот же, только уже без всякой мистики. Тоже долгая каторга, но политическая. Две вороны с громким хлопаньем крыльев вспорхнули с ветки, выдернув меня из вязких, тревожных мыслей. Где-то над головой скрипнула сухая сосновая ветка, будто от тяжести невидимого наблюдателя. Мысль о том, как бы не угодить в каторгу, продолжала зудеть, но наконец-то, среди мрачного вороха предположения и безвыходности, вспыхнула одна, вполне себе внятная идея. Я даже позволил губам растянуться в довольную улыбку. Пусть план был сырой, пусть опасный, но это уже хоть что-то. А значит, сегодня этим и займусь. Я остановился, огляделся, и только теперь заметил, что тропа, по которой я шел, изменилась. Ноги сами свернули, пока я витал в мрачных размышлениях, и теперь я стоял на почти незаметной боковой дорожке. Влажная хвоя пружинила под подошвами, воздух стал прохладнее, тянуло землей, сырой древесиной и старым, уже остывшим костром. Где-то в стороне ухнул филин, приглушенно, как будто пытался о чем-то меня предупредить. Но было тихо и удивительно спокойно. Между двумя толстыми соснами, в просвете стволов, вдруг мелькнул блик от огня. Я, не раздумывая, шагнул ближе и вышел на узкую полянку, почти идеально круглую, будто лес сам расчистил ее под важную встречу. В центре ее, окруженной тенью деревьев, горел костерок. Огонь был неяркий, но устойчивый, как будто кто-то подбрасывал в него точно выверенные поленья нужной породы. У костра на поваленном дереве сидел седой, сухощавый дед. На нем была выцветшая серая рубаха, перетянутая в поясе ремешком, и простые холщовые штаны. В руке он держал трубку, из которой лениво струился сизый дым. Взгляд у него был усталый, внимательный. Такой взгляд, будто он видел этот костер уже сотню раз, и все же находил в нем что-то новое. Возле его ноги, чуть сбоку, стояла прислоненная к стволу дубина, внушительная. С такими, пожалуй, положено бегать за медведями, или за тем, кто хуже медведя. Митрич, а это, конечно же, был он, не шелохнулся, пока я стоял на краю поляны, словно примиряясь, подойти или оставить его в покое. Но он вдруг, будто почувствовав мой взгляд, поднял глаза и уставился прямо на меня, улыбнулся, устало, чуть иронично, по-доброму, пригладил усы, кивнул самому себе и лениво махнул рукой, приглашая подойти. Глава 22. В ночном лесу. Я понял. Маскировка раскрыта. Бесполезно было стоять и притворяться частью пейзажа. Так что я вздохнул и вышел из тени деревьев, приблизился к костру, остановился напротив и склонил голову в приветствии. «Мир вашему дому, мастер Митрич, и тебе долгих лет, юный князь», — отозвался старик и выпустил в сторону леса плотное колечко дыма. «Не как на прогулку перед сном отправились», — голос у него был мягкий, с хрипотцой, словно у старого рассказчика, привыкшего говорить мало, но по делу. Я кивнул, не споря и не оправдываясь, избился с тропы, произнес леший спокойно, не спрашивая, скорее утверждая, как нечто очевидное. «Сам не заметил», — признал я с легким вздохом. «Я без злого умысла. Тут тихо, спокойно, и думается лучше». Митрич коротко хмыкнул, пыхнул трубкой, выпуская в темнеющее небо кольца сизого дыма. Они медленно поднимались к верхушкам сосен, теряясь в их ветвях. «Дело хорошее, подумать-то», — сказал он наконец. «Да вы присаживайтесь, в ногах правды нет». Я сел рядом, на ствол дерева, упавшего, похоже, много лет назад. На удивление, оно оказалось сухим и чуть теплым, будто само предлагало отдохнуть. Спина сразу расслабилась, плечи отпустила. Я посмотрел на костер, Митрич же неспешно наклонился, подбросил несколько веток, и пламя радостно вспыхнуло, приняв подношение. Огонь зашептал, засуетился, стал скользить по тонким сухим ветвям с голодным удовольствием. Мы помолчали, спокойно, без напряжения. Ни один из нас не стремился заговорить первым. Пламя плясало, отражаясь в глазах старого лешего. В его зрачках горели отблески костра, но в какой-то момент в этих бликах промелькнуло что-то большее. Будто на миг ушла людская личина, и проступила истинная природа, старая, лесная, сильная, чужая, и все же не враждебная, пугающе честная. Но уже через секунду все снова стало привычным. Седой дед, выцветшая рубаха, улыбка с прищуром, будто бы ничего и не было, но я видел, и это заставило меня держать спину чуть прямее, а голос внутри головы на миг стих. «Спасибо за то, что лес проверили и убедились, что упырей не осталось», — сказал я после короткой паузы, чтобы нарушить молчание. Голос получился спокойным, но в нем все же прозвучала благодарность, без лишней торжественности, по-простому. Митрич чуть наклонился вперед, ковырнул в костре палкой, поправляя ветки, чтобы не дымило, а горело ровно. Огонь послушно затрещал, затянулся ярче. «Я понимаю, что с людьми лучше в ладу жить», — размеренно, будто взвешивая каждое слово, отозвался он после небольшой паузы. «Сегодня я вам помогу, завтра вы мне». Так и выстраиваются добрососедские отношения. Голос у него был теплый, почти как у старого деревенского соседа, который все видел, все знает, но никого не торопит. Я кивнул, глядя в огонь. «И за отвар спасибо», — продолжил я. Митрич улыбнулся уголком рта, будто похвалили не его, а какого-нибудь смекалистого родственника. «Пейте с удовольствием», — спокойно произнес он. «Я еще сбор передам. Есть у меня один, для ночей, когда мысли тревожат. Иной раз лучше сна, потому как дает покой, а не забытье». Я немного помолчал, подбирая слова, бросив в огонь небольшую сухую веточку. Та ярко вспыхнула, будто тоже хотела сказать что-то по теме. Наконец, я выдохнул и продолжил. «Сегодня ко мне приезжал один представитель товарищества лесоперерабатывающих мануфактур. Хочет поставить несколько мануфактур у болот». Митрич приподнял бровь, потом усмехнулся, чуть прикрыв глаза, будто услышал старую, да более знакомую песню. «Хитрые промышленники», — произнес он, Там редкая северная береза растет, прочная, легкая, долго хранится, не коробится, не ведет. Ее давно присмотрели. Одно время мои лесовики там часто дежурили. Браконьеров гоняли, кору считали, следы отмечали. А потом вроде стихло. Я уж думал, успокоились. А они, значит, решили с другого края зайти и официально все оформить, с печатями и бумагами, хмыкнул он и снова затянулся трубкой. Я кивнул, начиная понимать, в чем дело. Северная береза была низкорослая, но очень ценная. Из нее делали мебель, музыкальные инструменты и кое-что еще, что приносило хорошую прибыль. Митрич тем временем обернулся ко мне, смотря чуть пристальнее. В его взгляде не было упрека, только живой интерес, настороженности, что-то вроде легкого испытания. «А вы что ответили, князь?» «Пока ничего», — протянул я, сдвигая брови. «Но их представитель очень настойчив». «Угу», — кивнул Леший. «Бывает. Настойчивость — первый шаг к беде, если разум за ней не поспевает». Он говорил без нажима, как бы между делом. Но я уловил в его голосе осторожное предупреждение. Не злое, скорее отеческое. Как будто намекал. «Посмотри внимательнее, прежде чем подпишешься под чужими словами». Митрич насупился. Линия бровей у него стала тяжелой, словно сама природа выразила через него тревогу. «Большое количество людей в лесу очень много шума вызывает», — произнес он после паузы, неспешно, будто подбирая каждое слово. «Лес такого не любит, и ему плевать, кто там подписывал бумаги. Пилить эти ваши люди будут не как местные. Наши понемногу берут и сами потом сажают, чтобы не иссякло, чтобы было, что детям оставить. А от промышленников только мертвые делянки остаются, мусор, обломки, пепел». Я чуть подался вперед. «А если это береза, ну, если разработка будет выборочной, только в определенных зонах?» Но Митрич покачал головой. «Усталое движение, не злое, а скорее горькое. Поймите, князь», — сказал он тише, — «даже если я добро дам, в лесу да на болотах не только мы живем. Здесь много старого народа, древнего. Иной раз и я сам их стороной обхожу. А для некоторых та самая северная береза не просто дерево. Священное оно, живое, как оберег». Он помолчал, вглядываясь в костер. Пламя плясало, точно отражая сказанное. «На этой почве конфликты начаться могут. А за других лесных жителей мой клан ответа не несет. Нам бы за растениями да живностью уследить. Мы с вами соседствуем, князь, а с ними лишь границей делим тропы, и не всегда знаем, где их тропы проходят». Я кивнул, давая понять, что услышал, и принял к сведению, потому что в этих местах слова, сказанные у костра, часто значили куда больше, чем целые кипы печатных договоров. И в этот миг, когда пламя костра только успокоилось, где-то в глубине леса донесся глухой, сдавленный крик, короткий, рваный, будто полный боли. Я вздрогнул. Митрич молниеносно вскочил на ноги, и его сухая ладонь с неожиданной резкостью ухватила дубину. Она, будто часть его тела, сразу ожила в пальцах. «Что это?» — удивленно спросил я, приподнимаясь. «А сейчас и узнаем, князь», — ответил Леший, и голос у него стал настороженным, не испуганным, а скорее сосредоточенным. Он сделал шаг вперед и провел ладонью по воздуху, словно чертя что-то невидимое. В ту же секунду в траве перед нами появилась тропа, узкая, будто вытканная из паутины и света, ее не было секунду назад. Митрич ступил на нее, и я, не раздумывая, последовал за ним. Стоило мне ступить, как все вокруг будто застыло. Лес не шевелился, ни одна травинка не качалась. Даже звук наших шагов исчез, мы словно вошли в другое пространство, где все замерло, затаив дыхание. Ни ветра, ни щебета, ни скрипа ветвей, только ощущение, что лес сам прислушивается. Мы шли быстро, и путь занял меньше минуты, хотя по внутреннему ощущению это были долгие, вязкие мгновения. Тропа вывела нас в глухую чащу, где трава поднималась до пояса. В ее самой сердцевине, вдавленной в землю, корчился от боли человек, молодой парень, не старше 20. Его лицо было багровым, жилы на лбу натянулись, как струны, кожа блестела от пота. Митрич шагнул вперед. Дубину из рук он выпускать не стал, держал прочно, с каким-то древним упрямством. Его лицо омрачилось, брови сдвинулись, взгляд стал тяжелым. Он медленно обошел парня по дуге, пристально его рассматривая. «Это не твой, князь», — хмуро уточнил Леший, не оборачиваясь. Я качнул головой, впервые за долгое время почувствовав, как по спине пробежал холодок. «Помогите», — просипел парень, — «ненарочно, я не хотел». Голос его был хриплым, как будто горло сдавил узел из страха. Он судорожно попытался подняться, но снова осел в траву, сжав зубы от боли. На его лице не было уже злости, только испуг и растерянность, свойственные тем, кто внезапно понял, что сделал глупость, и расплатился за нее. Митрич шагнул ближе, и в его движениях не было ни гнева, ни особой спешки. Он встал рядом, посмотрел сверху вниз на человека. Дубину он все еще держал, но не угрожающе, скорее как символ, как напоминание, что в этом лесу власть не у тех, у кого капкан, а у того, кто здесь с рождения. Сам поставил, сам и влез, спокойно, почти устало произнес леший. Не с добрым шел, вот и получил. Он присел рядом с ним, и голос его стал ниже, глухим, будто прорастал из самой земли. «Зря ты этой ночью пришел в мой лес», — сказал он. «Совсем позабыл, что у него есть хозяин». Из высокой травы донесся звонкий ляск. Это сработала охотничья защелка, разжавшаяся, будто сама поняла, что свое дело выполнила. Парень вздрогнул, оперся о землю и с трудом поднялся на ноги. Хромая, он взглянул на Митрича. Взгляд был испуганным, но уже не вызывающим. А потом перевел испуганный взгляд на дубину. Понял, что лучше не искушать судьбу, и, не говоря ни слова, развернулся, тяжело пошел прочь. Митрич молча проводил его взглядом, выпрямился и оперся на дубину. «Браконьер», — тихо сказал он, будто самому себе. «Зверя хотел взять, а сам в свой капкан попал. Это у них бывает. Лес возвращает по мере». Он не злорадствовал, а просто констатировал. Я ничего не ответил, лишь стоял, слушал, как вдали стихает хруст веток, как уходит прочь тень в человеческом обличье, оставив в лесу запах крови, стыда и страха, а потом произнес тихо, почти для себя: «Надеюсь, он не заблудится и его не сожрет зверье». Митрич покачал головой, и уголки губ его чуть дрогнули. «Добрый ты, князь». Я не улыбнулся, просто выдохнул. «Просто хочу, чтобы все было по закону. Утром я направлю в окрестные деревни жандармов, и если он не умрет от потери крови, то отправится в острог за нарушение, за браконьерство». Леший усмехнулся, медленно достал из-за пазухи свой кисет, выудил трубку, набил ее, чиркнул кремнем и сделал несколько неторопливых затяжек. К небу потянулись сизые кольца дыма, будто в лесу что-то вздохнуло тяжело и древне. «Иногда мне кажется, — проговорил он, не глядя на меня, — что ваши людские законы куда страшнее, чем покон. Держать человека в сыром каменном мешке несколько лет, в надежде, что он выживет и перевоспитается, такое не придумал даже мой народ». Я пожал плечами. «Порой это работает, а иногда просто напоминание о сыром каменном мешке действует на человека очень убедительно». Мы снова замолчали. На какое-то мгновение мне показалось, что весь мир сузился до огонька в трубке, до дыхания леса и до взгляда старого хранителя. Леший покачал головой, будто размышляя о чем-то своем. Затем неспешно полез в карман, нащупал там что-то и вытащил небольшой серый клубок. Он выглядел обыкновенно, словно моток пряжи, выцветший от времени и солнца. Только когда он положил его мне в ладонь, я понял, вещь эта непростая.